Она повернулась к Мариан. «Если банк будет обеспокоен величиной суммы, скажите, что Миклем хочет купить в Италии виллу». Не спуская глаз с Хади, она открыла сумочку и бросила письмо к ногам Мариан. «Все это не так», — возразил Хари твердым голосом. «Я знаю, что мистер Миклем находится в доме, из которого вы приехали. Если ваши соучастники причинят ему хоть малейшее зло, им и вам придется пожалеть об этом». Вилли, успевший бесшумно скользнуть в прихожую, криво улыбнулся. Он прижался к стене и слушал, сжимая оружие. Мариан подобрала письмо, вскрыла конверт и пробежала глазами содержание. Она узнала твердый почерк Дона. Письмо содержало инструкции, касавшиеся продажи некоторых ценных бумаг на сумму $500,000, которая должна быть немедленно переведена в римский банк. Вопреки ее надеждам, никакой записки для нее внутри не оказалось. Она спокойно спросила: «А что произойдет, когда деньги окажутся в банке?» «Миклем напишет чек. Вы получите деньги. Когда они будут у нас, ему вернут свободу». «А кто может гарантировать, что его освободят?» Лорелли пожала плечами. «Это не мое дело. Я говорю вам то, что мне велели передать, а вы должны немедленно отправиться в Нью-Йорк». «Перевод такой суммы занял бы несколько дней», — подумала Мариан. У них было время поразмыслить над тем, что следует предпринять. «Отлично», — сказала она. «Буду следовать согласно распоряжениям». «Если вы предупредите полицию», — продолжала Лорелли, — «то поплатите за это Миклемом. Ни вам, ни полиции не удастся его разыскать. Если вы пойдете на хитрости, то никогда больше его не увидите». «Отлично сыграно», — подумал Вилли. «Я не смог бы лучше». Он уже было направился к двери, чтобы не оказаться на пути Лорелли в тот момент, когда она будет выходить. Но тут она снова заговорила, и он остановился, как вкопанный. «Я передала вам то, что мне велели сказать», — добавила она, глядя на Мариан. «Но это все ложь. Миклем никогда не выйдет на свободу. У него 2 миллиона фунтов. Они хотят выкачать из него их полностью, а потом убить». Мариан побледнела. Хари хотел встать, но она удержала его, сжав ему руку. «Почему вы говорите нам об этом?» — спросила она. «Потому что я хочу порвать с организацией», — объяснила Лорелли. «Я не могу уехать без денег. Я хочу предложить вам сделку. Я знаю, где он находится. Я могу помочь ему выбраться оттуда за половину той суммы, которую они требуют от вас. $250 000, вот что мне нужно. Если вы будете иметь дело с ними, вы будете платить до тех пор, пока у него ничего не останется. Если вы имеете дело со мной, вы снова увидите Миклема». «Так вот как вы продаете своих приятелей», — воскликнул в ярости Хари. Он повернулся к Мариан. «Не верьте ей, мисс». «Никто и не требует этого, чтобы вы мне поверили», — сказала Лорелли. «Это я должна доверять вам. Я не прошу вас дать мне деньги прежде, чем он будет свободен. Сколько времени нужно на то, чтобы переправить деньги в Италию?» «Дней 5-6», — ответила Мариан. «Если я помогу вам его освободить, можете вы мне дать слово, что переведете деньги на счет, который я вам укажу, и ничего не скажете полиции?» «Если мистер Миклем цел и невредим, и если вам удастся его освободить, я сделаю все, что смогу, чтобы убедить его отдать эти деньги вам», — ответила Мариан. большего я не могу сделать».